История 92. Невоспитанное печенье. Девушка приехала на вокзал и узнала, что ее поезд задерживается. Она пошла в ларек, купила пачку печенья и села читать книгу на высокий стул в кафе. Рядом с ней сел мужчина и стал листать ленту в социальных сетях. И вот она потянулась за печеньем, взяла, положила в рот и... На удивление мужчина сделал то же самое. Потянулся и тоже взял печенье. Девушка подумала, ладно, мне не жалко, но почему бы не попросить разрешения? Книга была интересной, и она не стала отвлекаться. Спустя некоторое время она снова взяла из пачки одно печенье. И что вы думаете? Мужчина сделал то же самое. Каков наглец, подумала девушка, но ничего не сказала. Продолжила читать свой роман. Спустя некоторое время она снова взяла еще одно печенье. И мужчина сделал то же. В пачке осталось всего одно печенье. Интересно, что сделает этот невоспитанный тип? Тут осталось только одно печенье. Слопал половину и даже ничего не сказал, возмущенно думала девушка. И тут мужчина взял последнее печенье из пачки, отломил кусок и протянул девушке половину. Молча, не отрываясь от телефона. Девушка фыркнула и с фразой «Ну ты и козел, а я все думала, когда у тебя совесть проснется», резко взяла сумку, встала и ушла. Уже в поезде девушка решила отправить книгу обратно в сумку, потому что неудобно стало много предметов держать в руке. Да и начиталась она. Девушка открыла сумку и увидела там полную пачку печенья. Все это время она ела печенье незнакомого мужчины и еще обругала его в конце. А он ни слова ей не сказал и даже поделился последним печеньем. От стыда она хотела провалиться сквозь землю, но поезд уже ушел. Мораль. Не спешите гневаться на других людей. И не ищите соринку в чужих глазах, когда в своих глазах бревна. Убедитесь сначала, что у вас с лицом все в порядке, и только потом пеняйте на зеркало. А лучше вообще не пеняйте и не гневайтесь. Злость очень вредная и ядовитая энергия.